Глава 216. Необычная дружба. На второй военной базе, казалось, все начало успокаиваться. Не только для солдат на базе, но и для Куина и его группы. Видео, казалось, работало довольно хорошо, и это выглядело так, как будто они почти отменили весь поиск. Теперь база рассматривала это как второстепенную цель, а не как полноценный поиск. Из-за этого каждый член чувствовал, как огромная тяжесть была снята с их плеч. Однако Лейла чувствовала себя так, словно на нее надели новую. Осталась только одна проблема, и это был Питер. Группа решила, что они будут продолжать прятать Питера в комнате Логана. Это было не самое подходящее время, чтобы раскрыть его. Напряжение все еще было немного велико. Пока он оставался в комнате Логана, у него также было время попрактиковаться в деталях ученика, за которого он себя выдавал. Прежде чем покинуть комнату Логана, Куин сделал порез на руке и скормил Питеру немного своей крови. Перед уходом он даст ему команду не нападать на Логана. Ему придется проделывать это каждую ночь, чтобы убедиться, что Питер сможет использовать маскировку. Наступила ночь. Остальные уже ушли, и в комнате остались только Логан и Питер. Несмотря на его ситуацию, Логан просто продолжал свою обычную рутину до самой ночи. Он находился на своем рабочем месте с использованием странных инструментов, когда он возился со своим гаджетом. Так продолжалось несколько часов. «Куда я положил это зубчатое колесо?» – спросил себя Логан, осматривая комнату, но ничего не нашел. Повернувшись на стуле, он заметил, что Питер стоит на том же месте и не двигается. «Разве тебе не нужно поспать?» – спросил Логан. В ответ Питер только покачал головой. «Ну, я тоже мало сплю». Он пожал плечами, а затем махнул ему рукой. «Эй, ты не мог бы передать мне эту шестереночную фигуру рядом с собой?» Питер огляделся по сторонам и протянул ему странное устройство, о котором просил его Логан. Не говоря больше ни слова, Логан продолжал работать над своим новым изобретением. «Передай мне зеленый светящийся круглый шар», – попросил он. «Та, что слева от тебя. Это вращающаяся колючая штука». Логан спросил еще раз. «И этот, перевернутый вверх ногами. Теперь этот звериный кристалл справа от тебя». Он продолжал просить разные инструменты, и Питер сделал, как он просил, и передал их ему. «Наконец-то закончил», – сказал Логан и повернулся к Питеру. «Ты мне очень помог, не задавал никаких вопросов и не отвлекал от работы, Питер. Теперь моя очередь помочь тебе». Логан открыл файлы и вывел на экран информацию о студенте по имени Пио Бланк. Пока файл был открыт, Логан задавал ряд вопросов, а Питер отвечал на них. Они будут продолжать это делать до тех пор, пока Питер не запомнит все подробности о Пио Бланке наизусть. Скорость, с которой Питер запоминал все, поразила даже Логана. Как будто его память была идеальной. «Ты не мог бы оказать мне еще одну услугу?» – спросил Логан с легкой улыбкой на лице. Питер запрыгнул в капсулу виртуальной реальности. И пока он был подключен, Логан связался с ним через компьютер. Прямо сейчас Логан хотел увидеть возможности и то, насколько силен Питер. Логан попросил Питера сделать ряд вещей, таких как бежать так быстро, как он мог, бросить кучу так сильно, как он мог, а также уклониться от кучки входящих объектов, которые были брошены в него внутри симуляции. В конце концов, со всеми записанными статистическими данными, у Логана было что-то еще, что он хотел попробовать. «Питер! За твоей спиной появится пара орудий. Используй их как хочешь против врагов НПС». Внезапно пара коротких клинков появилась на земле позади него. И в то же самое время появились 8 разных мужчин. Все в сплошном черном цвете. Они были похожи не на людей, а на черные кляксы. Это были НПС, которых Логан создал, чтобы практиковать свои собственные боевые навыки. И они не были частью игры, которую он создал. Используя два вида оружия и скорость Питера, он мог легко справиться с большинством врагов, и Логан был впечатлен. Сейчас его сила и скорость были почти в 4 раза выше, чем у обычного человека. Логан продолжал эти испытания и каждый раз подбрасывал Питеру новое оружие, чтобы тот мог использовать его против врагов. Прямо сейчас Логан настроил игру так, чтобы его тело реагировало так же, как и в реальной жизни. И что было самым удивительным, так это то, что Питер, казалось, никогда не уставал. Он умел драться так же хорошо, как и с самого начала игры до самого конца. Питер, проходя через весь этот процесс, на самом деле получал удовольствие. Внешне он не мог по-настоящему проверить свою силу и впервые смог свободно ею пользоваться. Даже если Логан использовал его в своих целях, он не слишком возражал. Отношения между ними строились на взаимных уступках. Наконец, симуляция закончилась, и Питер вышел из капсулы. Собрав всю статистику Питера, Логан пришел к выводу, что из Питера выйдет отличный шпион или убийца. При использовании оружия он лучше всего справлялся с короткими дуэльными клинками. Он также никогда не уставал и мог бегать с большой скоростью. У него также была почти идеальная память, и, наконец, он также обладал способностью к трансформации, быть способным замаскироваться под кого угодно. Жаль, что Питер уже был в команде Квина. Если бы дело обстояло иначе, Логан с удовольствием пригласил бы его на свою собственную прогулку по порталу. В то время как Логан был погружен в свои мысли, он услышал стук в дверь, и к его крайнему удивлению, это были Квин и Фекс. «Что эти двое делают здесь так скоро?» – спросил Логан. «О чем ты говоришь?» – ответил Квин. Логан быстро бросился к своему компьютеру, чтобы проверить время. И это было уже на следующий день после полудня. Занятия в школе уже закончились, и Фекс вместе с Квином пришли проведать Питера, а также еще по одной причине. Сам того не сознавая, Логан весь день не спал с Питером. «Что я могу для вас сделать?» – пробормотал Логан, потирая налитые кровью красные глаза. «Ты можешь спать, если хочешь?» – спросил Квин. «Да, ты выглядишь почти таким же мертвым, как Питер», добавил Фекс со смешком. «Но я могу решить это, как только вы двое дадите мне знать, что вам нужно. Если ты здесь ради Питера, то у нас с ним все отлично». «Вообще-то», – ответил Квин, – «я надеялся, что мы сможем воспользоваться твоей виртуальной капсулой. Я хотел, чтобы ты добавил способность Фекса в игру для нас». Теперь, когда все успокоилось, Фекс наконец смог сдержать свое обещание. Он собирался показать Квину, как бороться с вампирами.